Вот как, чутье у нее особенное. Интересно, почему, особенное, да, могу подтвердить. Хотите, было бы интересно. Она вновь погуляла взглядом так, будто бы умеет заглянуть за край земли. Вы сейчас наверняка подумали, а откуда у нее такая угадайка? Я рассмеялся. Верно, подумал. Только об этом можно было и чисто логически догадаться, без всякой интуиции. И потом вы уж извините, но как так выходит? При таком чутье вы не можете заглянуть кому-то в душу, что-то тут не вяжется. Так вот это меня и тревожит, вздохнула она, как будто это признак подступающей, ну, старости не старости, короче говоря, хочется не поддаваться возрасту, понимаете. Она говорила с чувством, так убедительно, что я ей поверил. Собственно, она и не врала. Это наверняка была ее моральная заноза. Другой вопрос, что за этим таилось еще нечто, и даже не одно, несколько мотивов. И в этом всем мне предстояло разобраться. Я ощутил, что ей хочется поделиться чем-то важным, чем-то таким, чем она, возможно, ни с кем и не делилась. Возможно, во мне она и нашла родственную душу, ощутила ее этой своей интуицией. И, наверное, она очень одинокий человек. Здесь я вспомнил слова Лены о том, что Лариса Юрьевна никто иная, как любовница профессора Беззубцева. И если так, то с ним, видать, сердечно не потолкуешь, тот еще кадр. Но нечто интересное о нем она, видать, поведать может. Правда, сейчас ее разбередило иное. Я чувствовал, она и хочет открыться, и не решается, и поговорить ей настолько ни с кем, что сочувственного собеседника она увидела в 17-летнем первокурснике. Да и попросту я ей понравился во всех смыслах, и в самом деле я ощутил сочувствие. Конечно, Лариса Юрьевна гордится и даже чванится, но это все защитная поза. Думаю, она изо всех сил хочет казаться независимой, надменной и строптивой, и отчаянно хочет какого-то простого, трогательного человеческого слова. И тут ее вдруг прорвало. Знаете, Василий, я ведь совершенно одна, ни родных, ни близких. Отец погиб в 45-м в Венгрии, и где могила его? Мы не знаем. Мы с мамой. Он видел меня в последний раз, когда мне 2 месяца было. Представляете, мобилизовали. Всю войну прошел. Почти всю. И погиб за 3 месяца до конца. Мама потом, знаете, всю жизнь жила с памятью о нем. Замуж не вышла, хотя и звали. Нет, мы только вдвоем, и память об отце, и больше никого нам не надо было. Ну а потом, понятно, я стала девушкой. Говорят, симпатичной. Появились ухажеры. И вот один сумел завоевать сердце красавицы. Думаю, Лариса из скромности, смешанной с гордостью, употребила слово «симпатичная». На самом деле, надо полагать, она была очень яркая и броская девушка, и кавалеры кружились вокруг нее, как мотыльки вокруг горящей свечки. Покорить ее сумел молодой морской офицер, выпускник Ленинградского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. Только окончил и приехал в краткосрочный отпуск повидаться с родителями. Во всей роскоши военно-морской формы, отчего местные девчонки испытали неописуемый взрыв чувств, в том числе и Лариса. Но взор вчерашнего гардемарина упал именно на нее, а не на кого-то иного, и она не стала противиться. Мгновенно зарегистрировавшись, молодые супруги отбыли на место службы мужа, на Северный флот, где совсем недавно вошли в строй новейшие субмарины с ядерным реактором, проект 627А. «Простите, перебил я, а вы-то кем были на тот момент?» «Я», — она усмехнулась, — «музыкант-недоучка». Она была студенткой училища искусств по классу фортепиано. Естественно, все бросила. Естественно, очутившись в трущобном офицерском общежитии на бесприютно-ветреном берегу Баренцева моря, быстро осознала, что такой рай с милым в шалаше. Естественно, всякая музыкальная карьера вылетела в трубу, вернее, в заполярные небеса. «Тем не менее, жили», — сказала она, и твердо повторила, «жили». Бежали северные годы, муж рос в званиях и должностях. Было это у него, пожалуй, побыстрее, чем у большинства его ровесников. Как-никак нес службу на переднем краем державы и прогресса. Спустя 7 лет он был уже начальником БЧ-1, первая боевая часть, штурманская служба на подводном корабле, и капитаном 3-го ранга, КАП-3, по сухопутному, майор. Ходил в дальние вояжи к берегам Норвегии, Исландии, Канады. И вот в самом начале 1970 года его АПЛ, атомная подводная лодка, отправилась в еще более дальний поход, в Карибское море. Тут Лариса Юрьевна немного осеклась. «Знаешь», — сказала она, незаметно переходя на «ты», — Я вообще-то сейчас раскрою секретную информацию. Ну и черт с ней. Дальше меня не пойдет, заверил я. Ты про Бермудский треугольник слышал? Удивительное дело. Вспышка в памяти озарила когда-то читанный мною сильно затрепанный номер журнала «Вокруг света» примерно за 75-76 год. Читал, сказал я. Была статья в журнале. Она помолчала и странно изменившимся голосом произнесла. Лодка и весь экипаж бесследно пропали в Саргассовом море. То есть в этом самом проклятом треугольнике. Я вновь крутанул в памяти всю известную мне информацию, включая постсоветскую, об исчезновении нашей АПЛ в 1970 году в западной части Атлантического океана. Нет, ничего не вспомнил. Лариса вздохнула. Хочешь верь, хочешь нет, но с самого начала, как только они ушли в тот рейд, у меня на сердце неспокойно было. Не хотела верить в это, сама себя уговаривала. Да чувствовала, что не уговаривается. Разумеется, официально всей правды не узнали даже родственники членов экипажа. Но сарафанное радио никто не отменял, и данное средство массовой информации быстро разогнало по североморским гарнизонам зловещие слухи, в которых неизвестно, что было правдой, что неправдой. Если собрать все это в кучу, то выходило примерно следующее. В какой-то момент с борта субмарины в штаб Краснознаменного Северного флота полетели радиограммы, вогнавшие сотрудников штаба в ступор. Отказ навигационного оборудования, звуки неизвестного происхождения, наблюдаемые гидроакустиками состояние психомоторного возбуждения, наблюдаемое сразу у нескольких членов экипажа. Ты понимаешь, Лариса уставилась мне прямо в глаза. Прошлое не отпустило ее. Понимаешь, у них там началось что-то необъяснимое. Я кивнул. А дальше пошло еще хуже, сказала она. Глава 5. Я ощутил, как при этих словах легкий холодок пробежал по спине. Не от страха или испуга. Нет, конечно. Скорее, это была эмоция читателя или зрителя триллера. В предвкушении, если не кульминации, то одного из сюжетных пиков. Лариса зачем-то обернулась и понизила голос. Дальше началось что-то совсем необъяснимое. И в штабе Северного флота, и в главном штабе ВМФ, и в генеральном штабе все уже стояли на ушах, когда с борта подлодки полетели радиограммы, взрывающие мозг. Пытаемся всплыть, не поддается управлению, продолжаем, неразборчива глубина. Это был последний более или менее вменяемый радиообмен. Опять же по слухам, записи следовали психологи и охарактеризовали голос передающего. Кто именно это был, определить не смогли, как сильно взволнованный, демонстрирующий состояние, близкое к стрессовому. А затем радиостанция субмарины перешла на азбуку Морзе. Конечно, радисты в Мурманске легко читали точки тире, вот только понять не смогли. Связного смысла в них не было. Бредовые отрывки, из которых так и не сумели собрать систему. Сперва прозвучало слово «глубина». Ну, в общем-то, понятно, хотя шубы из этого не сошьешь. Потом, «сумрак», черт его знает, слово какое-то уж совсем не военно-морское. А потом передатчик несколько раз отчетливо отбил слово «тень». Вот так, «тень», «тень», «тень». И все на том. Подлодка умолкла. Навсегда. Лариса прерывисто вздохнула. Помнишь стихи Твардовского? И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я кивнул. Конечно, помнил. Классика. Ну вот, и здесь что-то вроде. Ничего. Пытались искать. Конечно. Наверняка и американцы негласно шарились там. Но и от них ноль. Ты знаешь, сколько глубина Саргассова моря? Нет, честно сказал я. Порядка 7 километров. Площадь, примерно как Австралия, или там Бразилия. Ну что там найдешь? Официальной информации по инциденту с советской лодкой практически не было. Сначала прервалась связь, ведутся поисковые работы. Потом, связь восстановить не удается. Потом, конечно, было собрание родных членов экипажа, пришло командование флота. Поговорило по-человечески, без казенных фраз. Но и тут ничего не было сказано, кроме... Да, скорее всего, наши ребята уже не вернутся. Ничего не поделаешь. Они выбрали такую профессию, для настоящих мужчин, где ходишь рядом со смертью. Вы это знаете. Нам всем придется пережить разлуку. О причинах катастрофы, даже предположительно, ничего сказано не было. А эти слухи, спросил я, про сумерки и тени. Ну а что слухи? Их, как говорится, к делу не пришьешь. Официальные лица от всего этого открестились категорически. Ничего не знаем, а вам советуем бабьим сплетням не доверять. Так и сказали про бабьи сплетни? Нет, дословно не было, но по сути недалеко. сказали, что по закону пока не имеют права признать экипаж умершим, а следовательно, пенсии нам, членам семей, пока не будет, но по-товарищески помогут. Помогли, да, это да, за что спасибо, без вопросов, не обманули, не бросили, не забыли, так и помогали, пока юридически не утряслось, были объявлены умершими. Лариса кивнула, и некоторое время мы шагали молча, потом она каким-то усталым голосом произнесла: больше 8 лет прошло, вернулась сюда, о музыке уже думать было поздно, но я еще там начал работать в кадровой службе ВМФ, вольнонаемным сотрудником. Самоучкой получила запись в трудовой книжке, а это уже профессия, так и тружусь. Мама умерла, детей у нас не было. Когда приехали туда, на север, я по дурости, ну, в общем, решила избавиться от ребенка. Ну и не самая лучшая больница и медперсонал. Понимаю, поспешил сказать я, понимая больше. Мне в самом деле как-то стало ее жалко. Весь этот выпендреж или даже нет, не то слово. Стремление выглядеть ярко, победно, почти владычицей морской, это все защитная реакция от одиночества, утраты сопутствующего шлейфа. Я бросил мгновенный взгляд, так, чтобы она не заметила. У нее было странное лицо, будто она увидела нечто неожиданное. И я подумал, что отчасти это верно. Должно быть, она не очень ожидала, что разговор развернется в ту сторону, в какую развернулся. И этот разговор перевел нас двоих через некую грань, после которой мы уже не два нечаянных собеседника, и даже не просто те, кто встретился с определенной целью. То есть вот просто так улыбнуться, распрощаться и разойтись у нас уже не выйдет, даже если мы оба захотим. Попали в перепути судеб. Эта мысль так глубоко вошла в меня, что я на какое-то время перестал слушать спутницу. Вроде бы она что-то говорила, но слова не доходили до моего сознания, и она это заметила, и вновь перешла на «вы». «Вы не слушаете меня?» Я спохватился. «Да нет, слушаю, конечно. Просто задумался. Знаете, каждая человеческая судьба – это сюжет для романа, не находите?» «Конечно, я постарался, чтобы эта фраза прозвучала как комплимент, но Лариса Юрьевна то ли другого ожидала от меня, то ли в моих словах ей почудилось нечто неведомое мне. Кто знает, ведь что у бабы в башке, она и сама разобрать не может». Лариса Юрьевна заметно замкнулась, так же, как до этого заметно распахнула душу. Я немного ругнул себя. Мне хотелось как-то так по-умному подвести разговор к Беззубцеву, выпытать по максимуму. Ведь ясно, что у них что-то в отношениях не так, иначе бы она просто не стала вызывать меня на столь откровенный разговор. А впрочем, рассудил я, слишком торопиться тут не стоит, успею. После этого наша беседа явно остыла, став полуформальной. Побродили прогулочным шагом, поговорили о том, о сем. Ну, в общем, вот так, Василий, извините, но хотелось поделиться. Так сказать, встреча ветеранов с молодежью. Не наговаривайте на себя, Лариса Юрьевна. Вы молодая и очень статная женщина. Я произнес это с шаблонной вежливостью в голосе, но видно было, насколько ей приятно. Она помолчала, видимо, размышляя, как строить диалог дальше. Решила поставить ситуацию на паузу. Ладно, Василий, спасибо вам. На самом деле, вот так пообщаешься с вашим поколением, и как на свежем воздухе побывала. Надо чаще встречаться, ляпнул я автоматом, без всяких сложных мыслей. Она странновато усмехнулась, и секунд через 5 сказала: я тоже так считаю, но надо все обдумать. Мыслитель, что ей обдумывать, но пусть, ее дело. На этом мы учтиво распрощались. Куда она удалилась, я не знаю, а я по пути в общагу прикидывал, анализировал, и по всему выходило, что этот ход со стороны Ларисы был своего рода разведкой. Ей хотелось прощупать, кто я таков, чем дышу, чем живу. Есть у нее к этому интерес, только неясный мне до конца. И уже на самом подходе не то, чтобы меня осенило, а как-то незаметно взяла и проявилась мысль: а вдруг это Беззубцев через нее пытается разузнать обо мне? Она не сама по себе, а лишь инструмент в его руках. «Pourquoi pas?» Этот французский вопрос я задал себе уже на крыльце. Только шагнул на него, как дверь открылась, прямо на меня вывалился Саша. «О!» — вскричал он радостно. «Тропа мимо не проведет. Свободен? Сейчас или вообще? В ближайшую ночь? Не пойми превратно!» Он рассмеялся. «Я тебя понял правильно!» — улыбнулся и я. «Разгрузка? В Ракитовом лесу? Точно! Правда? Придется попотеть. Аж 2 вагона. Зато обещаю по 30-ке на брата. За это стоит попахать. Так-то оно так. Это что же, опять все те же самые теневики? Да ну, нет, конечно, это гарпроттерк, продукты питания, говорят, консервы, бакалея разная, кондитерка. Короче говоря, ты в деле, вопросов нет, тогда как всегда, к 11 будь готов. Я шутливо козырнул и пошел отдыхать и готовиться к ночной вахте. Витьки в комнате почему-то не было, я решил, что он двинул к своему резиденту оптовику. Думаю, был недалек от истины, поскольку заявился Витик примерно через час, такой важный и загадочный, как будто стал обладателем совершенно секретной информации, доступной кругу избранных лиц. Я его пытать не стал, хотя видел, что сосед мой раздираем этой самой секретностью и лютым желанием похвастать чем-то очень интересным. Чувство долга взяло вверх, Витик на сей счет замкнул уста и героически говорил о пустяках. За ужином я предупредил его, что ночью иду на разгрузку. «Давай», — вяло согласился он, тыча вилкой в пучок макарон. «А я, пожалуй, отправлюсь в объятия. Кто там у нас? Морфей?» «Да, это у греков, а не у нас», — я усмехнулся. «Но в принципе ты прав. Я и сам с ним подружусь на часок», — сказал я. «Надо бы сил набраться». «Резонно. Я дверь запирать не буду. Ты когда со станции придешь, то закроешь». И он тут же вырубился, обладая счастливой способностью засыпать в мгновение ока. А я вновь задумался над сегодняшней встречей с Ларисой. Правда, из этой задумчивости так ничего и не выдумалось, кроме уже известного тезиса. Данное знакомство мне еще аукнется в будущем. Но подробности этого грядущего пока скрывались в тумане. С разгрузкой на сей раз все сложилось как по маслу. Не знаю, как растерли между собой тему пищевики и железнодорожники, да только нам досталось по 30 рублей целиком, хотя пришлось непросто. Коробки, мешки с тушенкой, сгущенкой, гречкой, рисом, макаронами, пряниками — все это мы таскали, таскали и таскали. Под конец работы ныла спина, мелко дрожали ноги, и тупо одна мысль накрыла: ну, еще немного, еще вот-вот, и все кончится. Но как обычно в таких случаях бывает, вот-вот никак не наступало, а когда все же наступило, то эмоции осталось лишь на мечту о мягкой панцирной сетке, скорее бы добраться. Но вот и это исполнилось в 5 утра, августовские рассветы уже не ранние, в 5 часов еще тьма тьмой, хотя какое-то предчувствие утра неясно брезжило в ночном холодке. Возвращались мы в отличном настроении, приподнятом пятерками, червонцами и четвертаками в карманах, уж кому какие купюры достались. Придя, я осторожно, чтобы не разбудить Витька, завалился на кровать, потянулся с огромным удовольствием, держа на заднем плане мысль, что в 14:00 у меня встреча с Алисой. Внутренний будильник не подвел, подтолкнув меня в половине 12-го. Витик за это время упорол неведомой тропой, избавив меня от расспросов, куда, зачем. Я деловито, без суеты привел себя в порядок и знакомым маршрутом отправился на свидание. Сквер близ дома работников искусств, видимо, пользовался популярностью у молодых мам, а точнее, родителей, поскольку пара юных папаш здесь тоже наблюдалась, а разнокалиберные детки, от 2 до 5-6 лет, упражнялись в соответствии с возрастом, наполняя пространство хаотичным гомоном. Алису я увидел издали. В легком ситцевом платьице с летними мотивами, она производила очень выгодное впечатление. Я приосанился, даже слегка раздулся от гордости за то, что столь картинная мадемуазель ожидает именно меня. Ну, правду сказать, и я выглядел завидным кавалером, скажу без пустой скромности. «Привет», — с подъемом провозгласил я, зайдя со стороны так, что она меня не видела. Девушка повернулась, улыбка очень украсила ее и без того прелестное лицо. «Здравствуй, рад тебя видеть, и мне приятно. Я к вашим услугам, барышня», — рисуясь, заговорил я, согреваемый мыслью о банкнотах в нагрудном кармане. «Какие будут предложения?» «Предложение одно», — мягко произнесла она. «Приглашаю вас в гости, можно сказать, на парадный обед». И она кивком указала на уродский дом работников искусств. «Вот так сюрприз. Никак, знакомство с родителями, что-то уж больно скоро. Хм, извини, а кто у тебя дома?» «Да все. Мама, папа». Я сказала, что вот, познакомилась с молодым человеком. Они говорят: «Ну, пригласи его домой, будем рады с ним познакомиться. Все готовы к торжественному приему». Она произнесла это серьезно и даже несколько официозно, но тонким чутьем я уловил в ее словах легчайшую иронию, не иронию, ну, некое лукавство, скажем так, подтекст, еще непонятный мне, но он есть. Ладно, разберемся. Нет нерешаемых задач, есть дряблые, унылые люди со слабой волей. Это не про меня. «Ну что ж», — ответил я с отменной любезностью. «Приглашение принимается, видите», и улыбнулся. «Раньше все-таки здания строились каким-то сумасшедшим запасом прочности. Не знаю, какой толщины были стены в доме работников искусств, но в подъезде было так прохладно, точно там работал кондиционер, правда, и пахло старым жильем, сыростью, затхлостью, кухней. Давно не беленые потертые стены украшались лохмотьями паутины и переплетами электрических проводов, в которых сам черт ногу сломит. Свет с трудом проникал сюда сквозь узенькие пыльные окна. Где-то неразборчиво звучала музыка. «Романтика», — пробормотал я, озираясь. «Да», — сразу откликнулась Алиса. «Я тоже люблю старые дома и дворы. И не знаю почему, не могу объяснить. Бывает, зайду в какой-то дворик, в укромное место, и могу там просто так стоять. И полчаса, и час, как будто мир так говорит со мной. Ну, я не смогу передать, а может, это и не надо. Но я тебя понял», — сказал я серьезно. Тем часом мы поднялись на третий этаж. На лестничных площадках здесь было всего по две квартиры, чрезвычайная редкость в ту эпоху. «Нам сюда», — указала Алиса и загремела замком, отпирая массивную двустворчатую дверь. В ту же секунду за дверью поднялось неистовое тявканье. Ясно было, что брешет какая-то собачья мелочь. «Тихо, Макс», — рявкнул басовитый мужской голос, на что невидимый Макс не отреагировал, а залился пуще прежнего. Алиса улыбнулась. «Ну вот, знакомство начинается». Гавканье приглушилось. Похоже, Макса загнали в какую-то из комнаты, дверь закрыли. Я ступил в прихожую. Меня встречал, покровительственно ухмыляясь, представительный коренастый мужчина средних лет, чья темная шевелюра была как бы припорошена артистически благородной сединой, а миниатюрная бородка испаньолка, тщательно, с любовью ухоженная, была совершенно седая. Вот почему художники все поголовно бородатые, кисточки, что ли, халявные делают из своей волосни. «Здравствуйте, здравствуйте», — с барскими модуляциями заважничал живописец, — «милости просим». «С кем, с позволения сказать, имею честь?» «Василий», — я протянул руку, и он охотно ответил крепким пожатием. «Василий, превосходно, прекрасное имя. Многие, с позволения сказать, наши мастера кисти. Верещагин, Суриков». Не договорив, он вдруг обернулся и рявкнул: «Нина Григорьевна». Так, что Макс за дверью, наверное, усрался от бешеного лая. Из-за дальнего угла прихожей высунулась очень миловидная, но какая-то навсегда испуганная невысокая женщина. «Да», — пролепетала она, — «что у нас со столом? Все готово, Константин Валентинович». «Здравствуйте», — это она сказала мне, робко улыбаясь. «Во, блин, какие высокие отношения процветают в этом богемном царстве. Прошу». Константин Валентинович роскошно повел рукой вглубь квартиры, откуда не менее роскошно тянуло запахами пряности и чего-то не то жареного, не то запеченного. Проглубь квартиры, не метафора. Сталинская жилплощадь оказалась причудливо запутанной. Извилистый длинный коридор, и двери, двери, двери. По мере продвижения аппетитные запахи усиливались, и вот, наконец, мы вступили в зал с великолепно сервированным круглым столом в центре. Водка в хрустальном графине, молдавский коньяк Дивин в высокой изящной бутылке, красная саперави с вишневой этикеткой, холодные закуски, соленья, салаты, фрукты, мясные и рыбные нарезки, а посреди стола на овальном блюде, запеченный до бронзовой корочки гусь, похоже, с яблоками и черносливом. Ну, точнее, вскрытие покажет. Мой цепкий глаз мгновенно ухватил, что стол накрыт на 5 кувертов. Несложный подсчет, присутствуют 4. Макса выводим за скобки. Кого я еще тут не видел? Точно в ответ на мой вопрос вдалеке затрещал дверной звонок. «Нина Григорьевна», — гаркнул хозяин, — «открой», — и загадочно ухмыльнулся. Так, отметил я про себя, продолжение обещает быть интересным. Глава 6. Запертый Макс ожесточенно лаял вдалеке, но я и сквозь его брехню уловил неразборчивые звуки голосов, торопливо приветливый, Нины Григорьевны, и незнакомый мужской, звучавший уверенно, вальяжно. Обычно такие голоса характерны для крупных, осанистых, солидных мужчин. Да вот хотя бы вроде хозяина этого дома. Он вдруг не то чтобы засуетился, а энергично заруководил. «Так, давайте-ка рассаживаться. Дочь, вот твой прибор. А вас, Василий, прошу вот сюда». Рассадка прошла таким образом, что Алиса оказалась между мной и отцом, сразу же приступившим к раскупорке Дивина. «Превосходная вещь», — объявил он. «Пусть дамы употребляют полусладкое, А мы с тобой позволишь мне называть тебя на «ты»? Не возражаю. А мы с тобой вот этот мужской напиток. Кстати, «ты» действует в обе стороны. Можешь даже звать меня по инициалам. КВ. Солидно звучит. Тяжелый танк? Точно. Ты знаешь, мне ведь и баталистом, с позволения сказать, приходилось быть. Ну ладно, об этом позже. А теперь, внимание. И он вновь ухмыльнулся непонятно для меня. Голоса и шаги из километрового коридора приближались. Я, Нина Григорьевна, давно впечатлен вашими кулинарными талантами, прозвучало уже совсем близко. Константин Валентинович заметно ускорился, поспешив наполнить наши две рюмки. И только он это сделал, как в комнату с тревожной улыбкой впорхнула хозяйка, а за нею, тоже улыбаясь, только совсем иначе, самодовольно и даже спесиво, вошел мужчина лет 30 с пышным букетом розовых георгинов. Правда, улыбка его тут же увяла, когда он увидел нас с Алисой, сидящих бок о бок, и даже георгины словно бы малость поникли, что, впрочем, чисто психологический эффект. А, Петр Геннадьевич, с излишне показным радушием распахнулся папаша. Проходите, присаживайтесь, а цветы давайте вот сюда, в вазу. Он вскочил и чуть не насильно выхватил букет из рук пришельца, продолжая говорить. А у нас вот еще приятный сюрприз, знакомьтесь, к Алисе тоже гость пришел, ее, с позволения сказать, друг. Но мы, конечно, рады. Это Василий, прошу любить и жаловать. Давайте-ка дружной компанией в воскресный день. Василий, это мой коллега, Петр Геннадьевич, портретист. Так сказать, виртуоз кисти и холста. Очень приятно, щедро сказал я, на что насупленный виртуоз боднул воздух неясным словом. Расклад мне стал совершенно ясен. Данный плюгавый коллега, видать, не вчера закружил похотливый хоровод вокруг Алисы, что по каким-то причинам очень и очень не нравилось и ей самой, и главе семейства, который по другим сложным причинам не мог просто взять и послать вздорного ухажера поглубже, отчего решил затеять комбинацию, в которую хитроумно вовлек меня. Ну ладно, оценил, и готов сыграть. Я так легко согласился на эту пьесу, потому что незадачливый кавалер у меня тоже вызвал резкое отторжение. Не знаю, в каком именно месте наши антипатии с КВ совпали, но совпали. Уж больно наглым вельможей ввалился сюда живописец, уверенным, что все тут перед ним должны в раз выстелиться ковровыми дорожками. А тут, на тебе, обломись. При этом фактура портретиста до крайности не соответствовала опломбу. Я человек низенький и истощенный, слезливо говорил один из персонажей Федора Михайловича. Вот то же самое мог слово в слово повторить Петр Геннадьевич. Но мало этого, на хилом тельце нелепым шишом торчала несоразмерно большая лысоватая голова, разумеется, украшенная бородой. И это была не какая-то заурядная бороденка, а замысловатое сооружение под Франца Иосифа. Усы, бакенбарды и защечная растительность при выбритом наголо подбородке. Зачем потребовался столь сложный выверт темы в сторону императора Австро-Венгрии, многократно осмеянного Ярославом Гашеком? Ну, он художник, он так видит, вот это, наверное, только и можно сказать. Надо, однако, заметить, что одет он был роскошно и щеголевато, как Дэнди Лондонский, чего не отнять, того не отнять. Идеально отутюженные черные брюки, тонкий замшевый пиджак темно-горчичного цвета, белоснежная сорочка, и в ее расстегнутом вороте, вместо галстука шелковый шейный платок, подобранный в тон, с серо-бежево-белыми узорами. С точки зрения художественного вкуса все безупречно. Присаживайтесь. Константин Валентинович указал рукой, и гость-неудачник вынужден был присесть вдали от Алисы. Рядом с ним робко примостилась Нина Григорьевна. Опытный художник знал толк в утонченных дипломатических оскорблениях, и продолжил их. «Ну-с, приступим», — с плотоядной усмешкой провозгласил он. «Спиртное наливайте по вкусу, без церемоний. Поднимем бокалы и отведаем. Нина Григорьевна у нас кулинар, с позволения сказать, экстра-класса». Все это он произносил, поставив Дивин рядом с левой рукой. Естественно, портретист не мог дотянуться сюда, и очутился перед выбором, то ли клянчить коньяк у хозяина, то ли гордо сделать вид, что ничего не происходит. Выбрал второе, бросил обидчиво негодующий взгляд на бутылку, помедлив, взялся за графин. Естественно, не обошлось без тоста, говорил КВ, выражался мудрено, но если распутать словесные петли, то выходило примерно так: надо выпить за то, чтобы каждый нашел свое место в жизни, даже, пожалуй, не нашел, а знал, то есть, пусть каждый знает свое место, по одежке протягивает ножки, вот так сказал, и не придерешься, и на сказание, под него все что угодно можно подтянуть. Но мне подумалось, что все прекрасно поняли, что к чему, кто имеется в виду и что имеется в виду. Кому тут не по сеньке шапка Мономаха? Незримая истина родилась в кругу присутствующих, видимой не стала, но все ощутили ее присутствие. Выпили. Женщины из деликатности чуть пригубили саперави. Я же с удовольствием замахнул рюмку. Приятное тепло потекло по телу. В мозгу начали расцепляться привычные поведенческие скрепы. Окружающий мир стал меняться как-то резче и опаснее, чем я ожидал. И мой разум взрослого мужика, конечно, просигналил. Стоп, стоп, машина. Все-таки организм 17-летнего парня не особо рассчитан на такие крепкие напитки. А хозяин, стараясь излучать приязнь ко мне, уже наполнял рюмки под бессмертное. Между первой и второй промежуток небольшой. Вторую порцию я споловинил, чувствуя, что держу себя в рамках, однако это требует усилий. Впрочем, коньяк сработал как аперитив. Я с большим аппетитом отведал холодные закуски, а гусь с черносливом и яблоками был совершенно великолепен. Краем глаза я заметил, что и обладатель винтажной бороды, позабыв обиды, вовсю гложет гусиную ляжку, держа ее обеими руками и манерно оттопырив мизинцы. Ну и вроде бы общая атмосфера пришла в норму, хотя интуиция не давала мне расслабиться. Она угадывала, что контуженное самолюбие живописца опасно бродит, как дрожжи в сельском нужнике, и все это еще может плеснуть фонтаном. Разговоры при этом велись самые светские, а в какой-то момент Константин Валентинович внезапно спохватился. «Ух ты, чуть не забыл, сейчас же клуб путешествий по Первому каналу. Прошу извинить, но пропустить не могу». Он вскочил, гремя стулом, и припустился к телевизору. Чуть помедлив, за ним потянулась Нина Григорьевна. Алиса наклонилась ко мне и прошептала на ухо: «Папа у нас ярый поклонник этой передачи, а в особенности Сенкевича, очень уважает его как ведущего». Все это она произнесла чуть слышно, и я поймал злобный взгляд художника, неизвестно что при этом подумавшего. Вроде бы даже он хотел что-то сказать, но не успел. За него сказал ведущий клуба Юрий Сенкевич, улыбчиво заполнивший телеэкран своей персоной: «Здравствуйте, дорогие товарищи. Советское телевидение – уникальная субкультура, а вернее, особо выпуклая, яркая часть советской культурной Атлантиды. Она, конечно, строилась исключительно планомерно, при глубоком понимании ее воспитательного, а шире говоря, когнитивного значения. Где-то к концу 60-х, началу 70-х годов телевидение стало важнейшим информационным фактором, воздействующим на мозг гражданина СССР. Оно приобрело такую же роль в формировании личности, как семья, школа, ближайшее окружение человека. Собственно говоря, персонажи из телевизора стали таким же ближайшим окружением, как домашние и друзья. Ну и разумеется, грех было не использовать этот эффект в идеологических целях. Телевизионные блюда нужно было готовить такими же разнообразными, вкусными и здоровыми, как их продуктовые аналоги. Цели и результаты в физическом и моральном мирах были примерно одними и теми же, только во втором случае, конечно, дело приходилось иметь с куда более тонкой и сложной материей. В телепередачах нужно было сочетать ингредиенты так, чтобы зритель формировался идейно правильным, развитым, мыслящим эрудитом и эстетом, при этом получающим заряд веселья, бодрости, оптимизма. Понятно, что задача архисложная, в чем-то невыполнимая в принципе, а где-то решаемая неудачно. Безусловно, обязательными были трансляции партийных съездов и длинные косноязычные выступления Леонида Ильича Брежнева по разным поводам. Естественно, их никто, ну, скажем так, почти никто, не смотрел, а поскольку действующих каналов было всего два, и Леонид Ильич наглухо заколачивал собой все телевизионное пространство, то рядовой зритель попадал в режим информационного голодания. Это порождало потешные анекдоты, которые человек 21 века просто не поймет в силу изменившихся реалий. Ну, начать хотя бы с того, что к тогдашним телеприемникам прилагались два аксессуара, без которых нормальная трансляция была практически невозможной. Антенна и трансформатор. Нашему современнику надо растолковывать, что качество радиосигнала тогда было неважным, а в бытовая электросеть в домах могла иметь разный формат напряжения. 127 вольт, устаревшая система, и 220 вольт, новая. Переводить электроснабжение на 220 стали в связи со значительным ростом домашней электротехники, Причем особенно взрывной рост случился в так называемую «золотую пятилетку» 1966-1971 годов. Реформы премьер-министра Алексея Косыгина как по волшебству насытили квартиры советских людей телевизорами, холодильниками, стиральными машинами, пылесосами. Это потребовало повышения напряжения в сети, в чем были как плюсы, так и минусы. Переход затянулся, в результате чего телевизоры долго нуждались в посредниках между ними и розеткой, то есть, трансформаторах. Такие ящички размером чуть поменьше обувной коробки, они приводили телеаппаратуру под актуальный формат, а также гасили скачки напряжения в сети, что случалось тогда нередко. И ручная антенна, подключаемая к телевизору, была необходимостью. Иной раз приходилось бегать с ней чуть ли не всей квартире, отыскивая место, где она лучше всего принимала сигнал. Понятно, чтобы изображение и звук были качественными, а не призрачными и прерывистыми. Поэтому в некоторых квартирах приходилось видеть антенны в самых внезапных местах, типа уголка с кошачьими плошками. Это одна сторона дела, служившая материалом для всяких шуток. Другая, уже не техническая, а духовная, что ли, телеканалов, повторю, было тогда всего два, причем второй включал в том числе и работу местных региональных студий. Все прочие частоты радиоволн были не заняты, и на экране давали только белый шум, мельтешню электронной чепухи и тоскливое шипение. Никаких дистанционных пультов не было, переключение каналов достигалось так называемым верньером. Теперь уж и слова такого, небось, никто не помнит. Поясняю. На лицевой панели телевизора рядом с экраном располагался небольшой циферблат наподобие часового с рукояткой-барашком в центре. Она вращалась не плавно, а фиксированно, с гулким щелканьем, стопорясь на делениях циферблата. Это и были попадания на диапазоны радиоволн, из которых два рабочих, остальные – пресловутые БШ. Ну и вот отсюда анекдот. Мужик включает первую программу, там выступает Брежнев, мямлит долгую ненужную речь, страдая дефектами дикции. Мужик ругается, переключается на вторую, там опять Брежнев с унылым бормотанием. Мужик матерится пуще Брежнева, начинает щелкать верньером просто так, на авось. На одном из каналов вдруг возникает суровый сотрудник КГБ в темном костюме, темном галстуке, и грозит пальцем. «Я тебе покручу». Впрочем, это все присказка. А вот настоящий рассказ о том телевидении впереди. Пока супруги завороженно смотрели и слушали Сенкевича, я вздумал нанести еще один удар по амбициям жениха-банкрота. «Алиса, мне тебе надо кое-что сказать наедине, можем выйти?» Обратился я к девушке. «Конечно», — охотно подхватилась она. «Идем, мы вас оставим ненадолго», — с едкой любезностью сказал я художнику. Алиса завела меня в комнату, где обретался Макс. Это оказался смешной бесхвостый мопс на кривых коротких лапках. Он завертел обрубком хвоста, даже что-то проворчал, а в целом отнесся к нам позитивно. Алиса улыбнулась. «Ты все понял, как видно?» «Конечно», — улыбнулся и я. «Твой папа тот еще психолог, и я правильно понял. Ты сама не в восторге от этого Дон Жуана?» «Ах, Василий», — вздохнула она по-взрослому. «Она вообще была воспитана какой-то очень повзрослевшей. Ну вот ты взгляни на него женскими глазами. Это похоже на мужчину. Вообрази, что с тобой рядом такой такая Петрушка. Не знаю, может, есть женщины со странным вкусом, но не я». «Понимаю», — солидно кивнул я. «Ладно, идем, подождем немного». Она тонко улыбнулась. Я тоже ухмыльнулся в ответ. «Пусть фантазия Петра Геннадьевича поработает». И минут 10 мы примило поболтали ни о чем. «Идем», — повторил я. «Теперь идем». И мы вернулись в зал. Обстановка там как-то изменилась, но я с первого взгляда не понял. Вроде бы все так же. Супруги сидят перед телевизором, Петрушка за столом. А со второго взгляда дошло. Водки в графинчике осталось разве что на донышке. Отверженный ловелас с обиды сильно накидался, и держать себя ему приходилось с трудом. А вот слова свои он уже не контролировал. «А, это вы», — кое-как проворочил он языком. «Пообщались, стало быть, видимо, это в вашем духе, Елизавета Константиновна». «Да», — он особенно подчеркнул Елизавету. «Что именно?» — очень спокойно спросила Алиса. «Уединяться со всякими типами», — сардонически возвысил голос он. «Продаваться им?» Я не поверил своим ушам. Алиса окаменела. Константин Валентинович начал грозно поворачиваться в кресле. Что произошло в душе Нины Григорьевны, я распознать не успел. «Так», — сказал я ледяным тоном, — «надеюсь, вы понимаете, что после этих слов находиться в порядочном обществе вам невозможно. И что? Нагло и пьяно переспросил он. А вот это. Я схватил его за замшевый воротник, дернул так, что стул с грохотом упал на паркет. Макс неистово заголосил в прихожей. А что сделалось с пугливой Ниной Григорьевной, не знаю. Щуплый организм даже с добавкой пиджака, штанов и прочей требухи вряд ли превышал килограмм 60. Я легко волок тело по паркету, не давая ему возможности обрести равновесие, отчего Петр Геннадьевич ногами отчаянно выкидывал коленца, отдаленно схожие с пляской в присядку, а руками пытался ухватиться за углы, за ручки дверей. Успеха это не имело. Стремительное извержение живописца из квартиры под злорадный лай Макса чуть притормозилось у выхода, пока я одной рукой отпирал замок. Отпер, рывком развернул страдальца тылом к себе и резким толчком ноги, как из катапульты, отправил в полет в сторону противоположной двери, куда он врезался, как спутник в плотные слои атмосферы. Что стало с жильцами за той дверью, неизвестно. Вслед портретисту полетели черные лакированные штиблеты, сиротливо оставленные у порога. «Не вздумай сунуться назад, говно», — предупредил я. «Загремишь с лестницы». Захлопнул дверь и подмигнул мопсу. «Что, Макс, справедливость торжествует?» «Гав», — одобрительно брехнул пес. Изумленный Константин Валентинович возник в прихожей. Макс что-то проворчал, по-своему докладывая хозяину о происшествии. Я махнул рукой на дверь, вышел в открытый космос, сказал ему, чтобы на орбиту не возвращался. Но тут в дверь бешено забарабанили. Петр Геннадьевич, похоже, не внял моим указаниям. «Нет, ну бывают же такие бестолковые». Возмутился я и пошел отпирать. Воинственно взъерошенный художник предстал передо мной в носках, башмаки так и валялись на площадке. Судя по всему, он вознамерился произнести много чего горького и гневного, но я, конечно, не дал ему и рта раскрыть. «Так, тебе что сказано, скверная рожа?» «Не понял по-хорошему». «Да, не понял, вижу». «Ладно, будет по-плохому». Этот хмырь вправду рассердил меня всерьез. Я решил, что вразумить его надо, да и делать ему здесь ни хрен. Пятое колесо, хрясь. И я применил свой коронный прием, резкий удар головой в подбородок. Глава 7. Сдерживал себя, но этого хватило. Вышел самый настоящий нокаут. Гаврик порхнул через всю площадку, с грохотом вторично врезался в несчастную дверь, сполз по ней на кафельный пол. Фалды пиджака задрались, как плавники летучей рыбы. Выражение бородатого лица, ни в сказке сказать, ни пером описать. Полный отказ воспринимать реальность. Будто бы на востоке вдруг взошло 4 солнца вместо одного, и с этим теперь как-то надо жить. Я тщательно запер дверь на 2 оборота ключа. «Прошу прощения, соседи ваши», — я кивнул назад, — «он их 2 раза бомбил. Не знаю, что они подумают. Если надо, лично извинюсь». «Да их там и нету никого», — машинально пробормотал хозяин. «На даче все». В коридоре появилась Алиса. «Ну что?» — очень спокойно спросила она. «Уволен из женихов», — и показала взглядом на дверь, за которой наступила тишина. «Надеюсь», — с чувством произнес КВ и наконец-то заулыбался. «Ну что мы стоим? Или жизнь кончилась? Прошу за стол. У нас ведь, с позволения сказать, еще столько дел. В смысле блюд». И мы вернулись в зал. Обретший свободу Макс, смешно пыхтя коротким носом, зацокал коготками по паркету следом за нами. Бессловесная Нина Григорьевна суетилась за столом. Рухнувший стул уже стоял на месте. «Прошу», — поспешно лепетнула она, делая шаг назад. «Боюсь, что гусь остыл, но, боюсь, что гусь», — продекламировал хозяин. «А ты не бойся, и успокойся», — и расхохотался, очень довольный сомнительными рифмами. Тем не менее, этот не слишком удачный юмор разрядил обстановку. За стол уселись как давние друзья. Макс ухитрился вскарабкаться на диван и с сопением взирал на пиршество оттуда. Разлили по рюмкам и фужерам дивенной саперави. «Ну», — с подъемом произнес глава семейства, — «давайте воспримем просто так, за все хорошие, и пожелаем его друг другу. Это самое хорошее». «Хорошего будущего», — уточнила Алиса. «Так точно», — бодро отчеканил КВ. «Против этого возражать трудно». Все выпили. Я глотнул коньяк очень аккуратно, пометуя о физическом возрасте. Алкоголь немедля прокатился по мозгам, но я не дал ему завладеть мной, держа все под контролем. Бог весть, почему фраза Алисы о будущем зацепила меня. То есть, понятно, почему. Ведь я-то знаю это будущее. Я знаю, что вот здесь, сейчас, последние спокойные, ясные годы Советского Союза перед долгими непогодами, а потом и вовсе катастрофой. Скоро пойдет Афган, умрет Брежнев, еще несколько лет протянутся в унылом безвременье. Ну а потом перестройка, ложные призраки надежд, обманувшие миллионы людей. Конечно, кто знает, как обернется ход событий в этой ветке времени. Но очень уж много пробудилось воспоминаний. Они побежали сами, и в какой-то миг я не то, что встревожился, но решил, что эти волны памяти сейчас ни к чему, и пригубил еще Дивина. Константин же Валентинович к этой минуте принял на грудь куда больше моего, раздухарился, разоткровенничался об отношениях с деклассированным Петром Геннадьевичем. Петька-то, понимаешь, он кто? Он племянник нашего зампреда покойного. Кого? Сейчас объясню. Выяснилось, что покойный дядя был заместителем председателя Союза художников, местного отделения, разумеется, и в свое время очень крепко поддержал начинающего живописца Константина. Ну, человек он был сложный, с ним непросто было, многие были в обиде, может и по делу, но ко мне отнесся очень хорошо, с позволения сказать, крестным отцом в искусстве стал. По сути, он меня в союз и принял, а без этого, сам понимаешь, я кивнул, понимая, членские билеты творческих объединений в СССР, союзов писателей, художников, кинематографистов и прочих, даровали человеку статус фрилансера, при том, что слова такого, естественно, слыхом никто не слыхивал. Так вот, покойнику очень пришлись по душе творения молодого художника, тогда тяготевшего к батальному жанру. Но в этом направлении вообще пробиться тяжело, а в провинции тем паче. Там своего рода свой клуб для избранных, круговая порука, чуть ли не масонская ложа. Пришлось мне перебираться в пейзажисты, да халтурить где попало. Ну, а потом вот подвернулась эта, с позволения сказать, наскальная живопись. Так иронически Константин Валентинович назвал пресловутые мозаичные панно, но они-то его и выручили. На них был спрос, заказы не переводились. Повезло, да как сказать. Собственно, художник-то он был неплохой, так что если и повезло, то по делу. Но это, разумеется, лишь хлеб насущный, а живопись он не оставлял. И на пленэр ездил, и городские пейзажи писал, и выставлялся достаточно успешно. Профессиональная карьера вполне удалась. Он разлил еще по коньячной дозе, махнул свою, по-простецки занюхал хлебной коркой. Глаза заслезились. «Ты знаешь», — задушевно сказал он, — «я покойнику навсегда благодарен. Он ведь, с позволения сказать, мой золотой ключик. Как бы все сложилось без него, то-то и оно. Потому я и Петьку поддержал, и в союз его рекомендовал. Ну да правду сказать, он художник-то стоящий. Глаз, рука, чувство цвета, все при нем. Правда, характер. Как-то не в мать, не в отца, а в прохожего молодца. Впрочем, дядюшка тоже был тот еще хрен с Редькой. Только вот я к нему как попал в любимчики, так и не вышел. Ну и на том спасибо. А Петька? При несомненных таланте и прилежной трудоспособности Петр Геннадьевич оказался обладателем заносчивого, склочного, обидчивого характера. Говно из него лезет, говорят про таких в просторечии, и точнее не скажешь. Портретист производил морально вонючий продукт в промышленных масштабах. Он вечно был чем-то недоволен, с кем-то ругался, писал многочисленные доносы и жалобы, строго следил, чтобы их фиксировали в канцелярии в журнале входящих документов, после чего требовал официальной реакции, потрясая инвентарным номером. Раздувал кадила, так называли это в правлении Союза, мысленно матерясь, а бывало, что и вслух. Короче говоря, молодой художник быстро приобрел репутацию инфант-терребля в профессиональной среде. Вокруг него возникло отчуждение, и по делам. Но вот тут-то говенный творец и воспылал страстью к юной дочери коллеги художника. Константин Валентинович говорил об этом очень тактично, оберегая чувства дочери. А Нина Григорьевна китайским болванчиком кивала, беспрекословно соглашаясь с мужем. Понимаешь, вот какой он, с позволения сказать, зять — это ж не мужчина, а недоумение. Я своей дочери враг, что ли? А он распетушился весь, с самыми серьезными намерениями. Смех и грех. Положим, Алиска несовершеннолетняя, но это вопрос времени, недолгого. 18 ей через 2 месяца. Он на это и напирал. В целеустремленности способному портретисту отказать было нельзя. Правда, прямо он не говорил, но очень прозрачно намекал на свои вожделения. В гостях несколько раз бывал, но надо признать, что вел себя безупречно корректно. Однако вот всеми правдами и неправдами напросился в это воскресенье, и опять же не явно, а намеками дал понять, что этот визит будет решающим. Если честно, у меня духу не хватило его отвадить, признался КВ. Он слишком хорошо знает, что я обязан его дяде. Ну и с позволения сказать, тянул не решался. И ты уж извини. Извинялся он за то, что случайно узнав о случайном знакомстве дочери с неким ровесником, решил сыграть на этом поле. Выстроил психологическую комбинацию. Ну и вышло то, что вышло. Глотнув еще коньяку, он задумчиво молвил. Теперь вот чего от него ждать после таких перелетов, а хотя и черт с ним, он сам-то, вот что он понес поганым языком, ты слыхал? Слыхал, конечно. Художник разгорячился. Ну так, в старину за это, на дуэль, и маш лоб зеленкой, чтобы инфекцию пуля не занесла. Ну, а сейчас попроще. Гуманизм, с позволения сказать, еще легко отделался, я считаю. И ты не думай об этом, да и мы не будем. Нам от этого не холодно, не жарко. И я тебя прикрою, если что. Есть связи, с позволения сказать, на высшем уровне. Тут он расхвастался, заговорил про свои контакты в здешнем Бомонде, областном управлении культуры и даже обкоме КПСС, где его ценят как создателя монументальных мозаичных фресок, возможно, где-то привирал, а что-то было истиной. Но суть не в том. Чем дальше развивал он данную тему, тем яснее я осознавал, что он очень хочет и не решается заговорить про наши отношения с Алисой. Еще проще сказать, ему очень хочется видеть меня рядом с ней. Ну, а в перспективе, да. Ну а я-то сам как к этому отнесусь, я ж не думал, не гадал, а просто так влип в эту историю как бог из машины. С функцией этого бога, надеюсь, справился успешно, а вот в остальном, в конце концов, у меня есть Лена как Дульсинея Табосская у Дон Кихота. А что касается Алисы, нет, она слишком чистая, слишком ясная девушка для того, чтобы с ней играть в мутные игры. Здесь надо либо играть честно, либо совсем не играть. Но это я должен ей объяснить наедине. И я продолжил вести себя вежливо, воспитанно, сдержанно, не хмелел. На столе возникла перемена блюд. Явились чай, торт, Прага. Шикарный, натуральный. Такие давно остались в советском прошлом. Даже обычные, недорогие тортики тех времен, бисквитный, школодно-смородиновый, стоившие порядка 2-2,5 рублей, были, как говорится, пальчики оближешь. Что говорить о Праге, которая рангом выше и стоила 3 рубля с чем-то. Время пролетело незаметно, стало вечереть. Петр Геннадьевич растворился в мировом пространстве и больше на горизонте не возникал, и разговоры о нем прекратились. Хотя безмолвный призрак позорного жениха присутствовал, это ощущалось, но было окутано деликатным умолчанием. А еще более тонким чутьем я уловил, что у супружеской четы в глубине душ нарастает беспокойство. Гость употребил спиртное, добираться ему далеко, не предложить бы ему переночевать, ну, а это может иметь сложные последствия, которые, с одной стороны вроде бы пусть будут, а с другой, все-таки дочка еще такая юная. Прочитав эти мысли супругов, я решил, что пора отчаливать. Не сразу, конечно. Выпил еще чашку чая, благовоспитанно поговорил о том о сем. И, наконец, произнес. Ну что ж, спасибо за роскошный прием. Да что ты, громыхнул несколько искусственным смехом Константин Валентинович. С позволения сказать, это было внезапное приключение. Что тоже неплохо, улыбнулся я, поднимаясь. В жизни должны быть яркие впечатления. Это точно, убежденно подтвердил хозяин, также вставая, а за ним поспешили и женщины. Без этого нет искусства. «Ты на трамвай?» – спросила Алиса. «Наверное, я провожу». Это было сказано так, что родители приняли слова дочери как данность. Ну, конечно, распрощались со всей положенной пышностью, с приглашениями заходить в дальнейшем, и Макс приковылял в прихожую на кривых ножках, и остатком хвостика мотал как пропеллером. Похоже, он теперь окончательно воспринял меня как своего. На этой позитивной ноте и расстались. Следов портретистов в подъезде не обнаружилось. Исчез как нечистый дух. Полуботинки тоже как-то сумел надеть. А может, так и пошел в носках, унося на щуплой сутулой спине все горести и обиды этого мира, а педали держал в руках. Ну, понятно, это во мне так забродил язвительный юмор. А вообще-то мы шагали молча, неспешно. Легчайшее тепло августовского вечера мягко овивало нас. «Слушай», — внезапно сказала Алиса. «Да, хочу сказать тебе кое-что». «Слушаю», — дипломатично ответил я, на всякий случай готовясь к любому развороту темы. «Ну, во-первых, извини за то, что мы тебя втянули в авантюру. С позволения сказать, всей нашей замечательной семейкой». Она улыбнулась с едва заметным озорством. Я махнул рукой. «Да брось, как вышло, Так вышло. Ничего худого не вижу. Это всем на пользу. Особенно таким субъектам, как это бородатое несчастье, нужны уроки жизненной правды. Им же лучше. Пусть себя оценивают реально. Прозвучало чересчур напыщенно. Я сам это ощутил. Слишком по-взрослому. Но уж как сказано, так сказано. Да ведь Алиса и вправду особо необычная, с не по возрасту зрелым разумом. И честно говоря, чем дальше, тем больше она мне нравилась. А уж фигурка у нее какая ладная. Петр Геннадьевич как художник, несомненно, обладал развитым воображением. Не сомневаюсь, что он без труда представлял себе девушку в жанре ню, отчего даже столь маломощный организм должен был заколыхаться на волнах эротического возбуждения. Еще помолчали. Чувствовалось, что во-вторых дается девушке намного труднее. Но вот она сделала усилие и взяла барьер. А во-вторых, я очень рада нашему знакомству. Оно такое интересное получилось. Но ведь это так спонтанно. Мы ничего не знаем друг о друге. Согласен, конечно. Предлагаешь приоткрыть завесы прошлого, а, черт, вновь вышло вычурно. Она улыбнулась. Примерно так, только мне-то приоткрывать нечего. Родилась, 17 лет живу здесь. Она ткнула пальцем через правое плечо. Детсад, школа, друзья детства, все. А вот у тебя, скажи, ведь у тебя наверняка девушка есть. Я все же сделал крохотную паузу, прежде чем признать. Да, есть. Ну вот, очень спокойно сказала она. А слова «давай будем только друзьями», не знаю. На мой взгляд, надо или совсем, или никак. Хотя если ты хочешь. И она пожала плечами, а я в очередной раз отметил ее недетскую рассудительность. Согласен, серьезно сказал я, чувствуя, что меня уже притянуло к этой девушке, и расставаться будет нелегко. Нет, разумеется, я с этим справлюсь, без вопросов. Но я уже вижу, как придется мне побороться с собой. Под такие мои размышления мы очутились на трамвайной остановке. И вот уж гремит, приближаясь к нам, апельсиновый вагон Татра. Алиса вдруг заторопилась. Слушай, ну, короче, смотри сам, тебе решать, где я живу. Ты знаешь, захочешь, найдешь. Я, она не договорила. Вдруг обхватив меня, она на миг с силой прижалась, и я призрачно ощутил прелестную нежность юного девичьего тела, и теплые губы мимолетно коснулись моей щеки. Это произошло так мгновенно, что я не успел ровно ничего. Да и надо ли было успевать? Алиса отскочила от меня так, словно обожглась. Или нет, не обожглась, а будто застыдилась своего порыва. И мне внезапно почудилось, что в глазах ее блеснули слезы, но тут же она улыбнулась, ну, счастливо, и помахала рукой. Почти пустой вагон, гремя разболтанными железными суставами, вез меня через весь почти город, а в голове крутились слова старинного романса: «Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа». И я чувствовал в себе и в окружающем меня мире нечто необычайное, как будто мираж безмятежности и счастья окружил меня, хрупкий, недолговечный. Краткое дуновение событий, и нет его, но сейчас он есть, и вряд ли я когда это забуду. И было так чудесно тепло, как бывает только на исходе лета. Особенно я ощутил это, выйдя в сумерки из трамвая, и шел, сознавая, что вот они, последние деньки раздолья перед студенческими буднями. Правда, еще добавляла тепла мысль о том, что в последний день августа вернется Лена, а уж эту мысль я нянчил в сознании как любимое дитя. С ней и поднимался к себе на этаж, овиваемый кухонными запахами, они стали заметно сильнее, чем прежде. Общага потихоньку заселялась в преддверии 1 сентября. Глава 8. Витик был дома, однако в настроении замысловато-элегическом. Я это заметил с первого взгляда. Выпытывать причину задумчивости не стал, а решил зайти с другого фланга. Вот, предъявил ему червонец и пятерку. Держи, в расчете. А, сказал он без эмоций. Ладно, хорошо, так, не сыграло. Ну, этот фланг у нас не единственный. Слушай, сказал я, помнишь, ты говорил насчет телевизора? Хорошее дело, давай подумаем, скинемся, купим. При твоих-то способностях найти недорого приличный аппарат, плевое дело. Тут я намеренно запустил комплимент, зная падкость приятеля на подобные штуки. Нельзя сказать, что не сработало, но недостаточно. Витька, он полулежал в кровати с лицом философа стойко, от моих слов вроде бы слегка заерзал. Что-то в нем колыхнулось, это точно, но недостаточно. Шевельнулся и вновь затих, а печально мудрый облик лишь усугубился. А я бог знает почему, а хотя что тут знать, заговорил про телевизор, и память подкинула то, с каким увлечением Алисин родители смотрели Сенкевича. И понеслось. Телевидение в позднем СССР, передний край культуры, ну и, конечно, пропаганды. Массовый, практически поголовный охват населения телеприемниками произошел в годы пресловутой «золотой пятилетки». Разумеется, телевизор стремительно стал лучшим другом человека, такова уж наша природа, что мы влегкую подсаживаемся именно на такой формат восприятия информации. И разумеется, наверху сознавали, насколько важным будет воспитание масс посредством этой сферы. Поэтому духовная пища на телекухне готовилась по научно разработанным методикам. Правда.